Глава 59. Кэмерон. Мы с Ксавье приземлились возле зала совета, поднялись по главной лестнице на второй этаж. «Могло быть и хуже», — сказал Ксавье, повторяя мои мысли. Я засунул руки поглубже в карманы. «Ага, если бы мы позволили избить ее до смерти, притворившись, что мимо нас не прокрался целый клан вампиров». Он обещал, что это сработает. Ксавье пожал плечами. «Мы должны помогать, чем можем». Я остановился наверху лестницы, сжав широкие каменные перила. Залы были пусты. Солнце давно село, в небе сияла луна. «Я знаю. Просто на этот раз все как-то иначе. Разве ты этого не чувствуешь?» Кажется, будто за одной бедой всегда следует вторая. Ксавье усмехнулся, скрестив руки на груди. «Ты слишком много тусовался с Логаном и набрался смертных выражений». «Может быть, но разве я ошибаюсь? Ты же тоже это чувствуешь, верно?» Ксавье слегка улыбнулся и кивнул. «Да». Я оттолкнулся от перил. «Видишь? Я не сумасшедший. Эй, я никогда этого не говорил». Я потянулся, схватил рукой его шею и наклонил вперед. Смех Ксавье эхом разнесся по пустому залу. Мой любимый звук. Я улыбался, глядя на его безуспешные попытки выбраться из моей хватки. «Тебе еще учиться и учиться», — хмыкнул я. Он извернулся, пытаясь сбросить с себя мою руку. «Или ты просто используешь запретные приемы?» Он был прав. Я знал, что левая сторона Ксавье действительно была слабее, но это не отменяло того факта, что он никогда не преуспевал в рукопашном бою. Однако с холодным оружием он обращался так виртуозно, что мог дать фору любому из нас. «Все получилось?» Голос Роккарема раздался из ниоткуда, напугав нас обоих. Я убрал руку и сделал шаг назад, а Ксавье кашлянул и поправил рубашку. «Боги небесные, Роккарем, носи с собой колокольчик!» — рявкнул я. Мое сердце бешено колотилось. Я винил в этом судьбу, появившуюся из воздуха. Ничего более. «Не знаю». Нам задали трёпку и отослали куда подальше. Так что это ты нам расскажи. Ты здесь судьба. Роккарем смотрел на нас с бесстрастным выражением лица. «Ты забыл предупредить нас о целом клане вампиров», — сказал Ксавье, скрещивая руки на груди. «Это было необходимо», — Ксавье усмехнулся. «Ага, необходимо. А то, что Самкиэль нас убьет, тоже необходимо?» «Я бы никогда не позволил им причинить ей вред. Но кто-то...» Я впился взглядом в Роккарема. На этом настоял. Шесть непрозрачных глаз Роккарема распахнулись, и он посмотрел вдаль. «Это деликатная задача — исцелить столь изувеченное и разбитое сердце. Боюсь, что Каден вполне преуспел в своем намерении разорвать ее душу на части. Даже Самкиэлю будет непросто исправить то, что он натворил. Я буду вынужден вмешаться снова». «Снова?» — переспросил я. Роккарем исчез в облаке пыли и звезд, так и не ответив на мой вопрос. Я провел рукой по волосам. «Что это вообще значит?» Ксавье покачал головой, глядя на то место, где только что стоял Роккарем. «Я не знаю. С судьбами всегда нелегко общаться. Думаю, нам повезло, что мы вообще можем с ним разговаривать». Мои губы изогнулись в усмешке. «Не припомню, чтобы в легендах судьбы были такими чертовски жуткими». Ксавье вздохнул. «Мы зашли слишком далеко, не думаешь?» Он принялся царапать пол носком ботинка. Сколько я себя помню, У него всегда была эта нервная привычка. Ты за нее переживаешь? Ага. Надеюсь, с ней все в порядке. Если честно, Диана мне нравится. Она веселая. Да, мне тоже. Думаешь, теперь Самкиэль нас возненавидит? Спросил я. Ксавье пожал плечами. Кто знает. Раккарем уверяет, что свести их — вопрос жизни и смерти. Но, как ты и сказал, меня не покидает странное чувство. Я кивнул. Предчувствие никогда меня не обманывало. Все мои инстинкты были на пределе, как будто что-то приближалось, но я никак не мог понять, что именно. Я чувствую, что мы на грани. «Что?» — переспросил Ксавье. «Как будто мы все находимся на пороге чего-то и ждем взрыва, а он все не наступает». Ксавье покачал головой. «Ты, как обычно, выбираешь странные формулировки». Телефон Ксавье завибрировал, и мы оба вздрогнули. Он посмотрел на экран и улыбнулся, прежде чем убрать обратно его в карман. «Мне пора идти. Увидимся утром, если только Самкиэль не решит убить нас под покровом ночи». Я знал, кто ему звонил и куда он направлялся. Мысль об этом наполнила мой желудок обжигающей кислотой. «Ага», — я заставил себя улыбнуться. «Увидимся». Он исчез в яркой вспышке синего света, оставив меня в пустом зале. Я засунул руки в карманы и направился в комнату отдыха, пытаясь игнорировать демонов, которые любезно предлагали мне представить, где и с кем находится Ксавье. Я остановился и тяжело сглотнул. От мысли о том, что мне придется лечь в кровать и остаться наедине со своими мыслями, у меня свело желудок. Может быть, разложить документы Элианны в алфавитном порядке? По крайней мере, это поможет мне отвлечься. Я телепортировался на 2 этажа выше. Не обращая внимания на настенные барельефы, изображающие сцены великих сражений, я направился прямо к офису Элианны. Тяжелая дверь медленно распахнулась, и я вошел внутрь. Голова Элианны была опущена. Она что-то писала, подперев лоб рукой. «Конечно, ты здесь», — сказал я со вздохом. Элианна вскинула голову и отложила стопку бумаг, над которой работала. Ее кабинет буквально кричал о недостатке внимания у его хозяйки. Кремовый мраморный пол был украшен золотыми узорами. В центре красовался огромный письменный стол, а у стен возвышались книжные полки. Повсюду стояли растения в замысловатых узорчатых горшках, а в углу комнаты поблескивало зеркало, свидетельствовавшее о тщеславии своей рыжеволосой владелицы. «Что ты здесь делаешь?» — она подняла руку. «Хотя нет, не отвечай. От тебя воняет смертным алкоголем». Я усмехнулся и закрыл дверь за собой ударом ноги. «Это называется наслаждаться жизнью, Элли. Тебе тоже стоит попробовать. Не называй меня так». Она хихикнула, заправила прядь рыжих волос за ухо и будто бы вернулась к своим бумагам. «Почему? Тебе это нравится?» Она пристально посмотрела на меня. «Ничего подобного». «Что здесь делаешь в такое время? Тебе даже отчитать некого. Все давно ушли», — сказал я, дергая длинную зеленую лозу, свисающую из горшка. «Уходи». Я проигнорировал слова Элианны и подошел ближе, наклонившись над столом, чтобы рассмотреть, что она пишет. Она поймала мой взгляд и провела рукой по бумагам, придвигая их ближе к себе. Я поднял бровь и ухмыльнулся. «Мне скучно». Она пристально посмотрела на меня из-под густых ресниц. «И какое отношение это имеет ко мне?» «Хочешь меня развеселить?» На ее щеках цвета слоновой кости появился легкий румянец. «Нет», — — сказала она, привстав со стула и глядя на дверь. «Я уже закрыл». Рот Ильяны прижался к моему. Я обхватил ее маленькую фигурку и поднял, прижимая к себе. Ее губы со стоном приоткрылись, и мой язык скользнул в ее рот. Я запустил пальцы в шелковистые волосы и наклонил ее голову, углубляя наш поцелуй. Ее руки скользнули под мою рубашку, блуждая по моей коже и кружа у пояса брюк. Я вздрогнул и прикусил ее нижнюю губу, когда она расстегнула пуговицы и просунула руку внутрь. Она вытащила мой член с привычной легкостью, грубо сжав его маленькой ладонью. У меня вырвался низкий горловой стон. Она отстранилась от моих губ, и я ощутил ее горячее дыхание на своей шее. Я откинул голову, позволяя ей ласкать мое горло. Ее рука двигалась все быстрее, а зубы покусывали чувствительную кожу моей шеи. «Черт, Элли!» — зашипел я, когда ее губы обхватили мой член. Ее язык скользнул по головке и опустился ниже, кружась вокруг моего пирсинга. Одной рукой я сжал край письменного стола, а другой придерживал ее за голову. Каждый рывок, каждое движение вызывало во мне острую волну удовольствия. Возможно, Элианна и была самодовольной стервой, но она умела доставлять удовольствие, особенно когда хотела этого. По мне пробежала очередная волна наслаждения, и я сжал ее волосы, когда она почти проглотила меня целиком. Она застонала, ее глаза вспыхнули, когда я намотал ее волосы на кулак. Я посмотрел на нее сверху вниз, хотя предательский разум предлагал мне совсем другую картину. Одна эта мысль чуть не заставила меня излиться ей в горло. Она издала тихий протестующий звук, когда я отстранился. Я поднял ее, развернул и уложил на стол. Схватив ее за колени, я широко раздвинул ее ноги. Края форменной мантии разошлись, обнажив бледные подтянутые бедра. Схватив ее задницу, я подтянул ее к краю стола и опустился на колени. «Гораздо удобнее, когда ты в мантии», — пробормотал я, лаская ее пальцами. «Нам нужно быть тише», — застонала она. «Нехорошо, советник, ходить без белья. Ай-яй-яй». Она покраснела и пристально посмотрела на меня. «Я тебя ненавижу!» Я усмехнулся и прижался ртом к ее нежной коже. Одним медленным и дразнящим движением языка я коснулся ее клитора, продолжая ласкать ее пальцами. Ее спина выгнулась, она стонала и извивалась, пока я доставлял ей удовольствие языком. Она ахнула и дернулась, подняв колени выше и схватившись за грудь. Глаза Элианны были зажмурены, брови почти сомкнулись, рот приоткрылся в беззвучном стоне. Любопытно, кого она представляла себе каждый раз, когда мы устраивали эти маленькие свидания. Мы оба знали, что используем друг друга для собственного удовольствия. Мой язык щекотал ее клитор. Я знал, какой темп ей особенно нравился. Элианна схватила меня за волосы, прижимая к себе. Я застонал, чувствуя сладкий вкус ее удовольствия. «Ох, Боже!» Она ахнула и чуть не вырвала мои волосы. «Да!» Я поднялся и сорвал ткань с ее груди. Мои губы обхватили тугой сосок. Я ласкал и кусал его до тех пор, пока он не покраснел, а мои пальцы двигались внутри нее. Я заглушил ее стон своим ртом, пока она царапала мои плечи. Спустив штаны, я с силой вошел туда, где всего несколько секунд назад были мои пальцы. Элианна вскрикнула, ее глаза расширились. Она сжала мою рубашку, и я услышал, как ткань рвется у нее в руках. «Это ничего не значит», — тихо выдохнула она. «Безусловно». Я застонал, когда она подняла бедра навстречу второму толчку, позволяя мне погрузиться глубже. Она вцепилась в мою спину ногтями так сильно, что я невольно укусил ее за шею. Моя рука болезненно крепко сжала ее челюсть, и я подался вперед. Неподъемный стол заскрипел и зашатался. «Не думай о других, не думай о других, не думай о других, просто забудь!» Она вцепилась в мои руки и плечи. Бумаги разлетелись по комнате, стол скрипел, пока я яростно ее трахал. «Я ненавижу тебя!» — выдохнула она и застонала. «Но это так хорошо!» «Невероятно!» — простонал я. «А теперь хватит болтать!» Элианна выгнулась. Ее движения мне навстречу стали быстрее и сильнее. Мы нашли идеальный ритм. Ее ногти снова пронзили мою кожу. Я просунул руку между нами и коснулся ее клитора. Голова Элианны откинулась назад, а я продолжал кружить по маленькой чувствительной точке. Я почувствовал знакомое покалывание внизу позвоночника и спустя секунду кончил одновременно с ней. Некоторое время мы не двигались, переводя дыхание. Произошедшее помогло нам на несколько минут забыть о чертовом мире. Вот и все. Разрядка для нас обоих. Даже когда я думал о ком-то, о ком мне думать не следовало. «Ты испортил мой стол», — выдохнула она мне в губы. «Именно это я и сделал». «Не в первый раз». Она тяжело вздохнула и отстранилась, чтобы посмотреть на меня. «Не хочешь подняться ко мне?» «Точно нет». «Ну давай же, у меня стресс, и я хочу больше», — промурлыкала Элианна, проводя руками по моим рукам и спине. «Я сделаю то, что тебе нравится». Это привлекло мое внимание, но не так, как ей того хотелось. «Стресс из-за чего?» Она вздохнула, прищурив свои красивые глаза. «Да или нет, Кэмерон? В любом случае, тебя никто не ждет». «Я не понял, имеет она в виду себя или намекает на кого-то другого?» «Я должен был сказать, куда ей следует засунуть свои комментарии и оставить ее наедине с бумажками». Но в глубине души мне не хотелось оставаться одному. Особенно этим вечером. Она уловила мое колебание и улыбнулась.